Это зрелище однозначно говорило о том, что если не они, тогда их. И выбора попросту нет. «Какой я тебе свояк?» – вскинулся Сергей. «Ну так будешь», – беззаботно отмахнулся Ануш. «Ага. Вот девки все бросят и станут нас дожидаться. Там женихи стадами бегают, как буйволы. Пустое это все. Еще и хутора по соседству поставим». «О, а там еще одной сестрицы нет?» Тут же оживился Хват. «Насчет хутора не уверен, но жениться хоть сию минуту готов». «Ладно, родственники, отдыхайте. Ночью отправитесь за стены». Расплывшись в улыбке от уха до уха, поставил точку в разговоре сержант. «Добро, парни. Сейчас проверяем и готовим снаряжение». «А спать-то когда?» – тут же вздыбился Хват. «С утра копать ловушки, к вечеру встречать пароход, в ночь караул. Вот, казалось бы, сейчас отосплюсь. На тебе, готовить снаряжение». «А ты поменьше болтай. Раньше приготовишься». «Да, Хват, не годится с дыркой от стрелы ходить. Заштопай парусину. Выглядишь как оборванец, а еще уважаемый вор», – поддел товарища Сергей. «Ну вот, еще и это. Чего лыбишься? Пошли собираться». Это уже Анушу, поймавшему смешинку. Как ни торопили комендант и сержант, Сергей не обращал внимания на их нетерпение. Как проигнорировал и их совет по поводу лошадей. Нет, с тем, что без лошади в степи нельзя, он был абсолютно согласен. Но вот для конкретного дела они были скорее обузой, чем подспорьем. С одной стороны, разведчикам предстоял самый настоящий рейд, но с другой... Все зависит от конкретной задачи, а она понятна. Найти стоянку тех, кто устраивает им еженочное веселье. Ну а как в этом деле могут помочь лошадки? Нет. Уж лучше они как-нибудь на своих двоих. Если бы шевронам была хорошо известна местность, то дело иное. В этом случае можно было бы укрыться где в балке, где во враге или ложбинке, а где и в зарослях высокого бурьяна. Но правда состояла в том, что местность им практически незнакома. Мало ли, что они тут уж 3 месяца. Так ведь дальше, чем на полверсты от заставы, считай, и не высовывались. Опасно. Вот и получалось, что сунутся на лошадях, и их вполне может заметить наблюдатель. Как пить дать, таковой есть. Не может не быть. А тогда и верхами не успеют обнаружить стоянку. Скорее, арачи устроят засаду и перебьют горе вояк. Хорошо, как сразу положат, а если нет? Правда, Грибский предлагал выдвинуться ночью, но и тут глупость получается. Допустим, берегом им удастся незаметно выбраться достаточно далеко от заставы. Ну и какой в этом смысл? Им же не просто выбраться нужно, но еще и пинков найти. А при таком подходе это все равно, что иголку в стоге сена искать. Итак, лошади отпадали. А то, что пешком, так не беда. Правильно рассуждает сержант. Вряд ли арачи свой походный стан расположат дальше, чем в десятки верст от своей цели. А вот след их взять от заставы проще пареной репы. И плевать, что пинки могли прятать его так, что днем с огнем не сыщешь. Нет, сыскать, конечно же, можно. Даром, что ли, охотник не в первом поколении. Да только тяжело в этом деле тягаться с пинками. Они же не зверь, который путает свои следы. Они их еще и скрывать наловчились. Однако против этого у Сергея был серьезный аргумент. Вернее, 2. Ему все же удалось воспитать собачек. Конечно, они все еще в процессе обучения, но кое-что уже умеют. Уж во всяком случае след-то возьмут и как по ниточке приведут куда надо. Ежедневные занятия зачастую в ущерб отдыху приносили свои плоды. Плохо, конечно, что далеко с собачками ходить не получалось, всегда старались держаться в пределах видимости заставы, но и то хлеб. Не сказать, что всем в гарнизоне это нравилось. Ну, в этом-то ничего удивительного. А кому понравится, когда подросшая кобелина тебе на грудь ставит лапы и щерится клыками прямо в лицо? Это Хват время от времени у кого-нибудь стаскивал какую безделицу и передавал Сергею, а тот, дав обнюхать вещицу собаке, отправлял ее на поиски владельца. Вот те и находили. Пару-тройку раз было и такое, что собачки пускали в ход зубы, а нечего махать руками и брыкаться. «Обнаружили тебя. Замри и жди, пока не появится кто-то из этого клятого отделения». Собачки ни в грош не ставили остальных, да и Ануша с Хватом слушались так, словно делают им одолжение. Были и такие, кто грозился пристрелить псин. Но Сергей только отшучивался. Дело даже не в том, что осмелившийся поднять руку на собак рисковал получить пулю от их хозяина и друга. Он как раз мог и не успеть, потому что его опередили бы другие. Да и вообще, собачек на заставе уважали. Это именно благодаря им пинки были вынуждены держаться подальше от частокола и пускать стрелы на пределе возможностей. Да еще и учитывать направление ветра. Грома и Бурана Сергей все же воспитал молчунами, прибегая к самым разным ухищрениям. Бывало, едва кто из воспитанников подаст голос, так сразу огребает на морду особый намордник. Дышать не мешает, но ни гавкнуть, ни водиться и спить, ни поесть. Жестоко, не без того, но нужно было как-то перебарывать охотничью кровь, которая требовала подавать голос. Долго мучился, но своего добился. Теперь собаки, если были чем недовольны, то тихо так рычали. Если ты в карауле, то не зевай. Замечай, в какую сторону собачка смотрит, там и пинг находится. Несколько раз шевроны срабатывали на опережение, обстреливая любой бугорок, показавшийся подозрительным. Вот и стали орачи во время вылазок учитывать фактор в виде грома и бурана. План Сергея по поиску супостата был прост как мычание. Покинуть заставу перед рассветом, когда пинком самых великий дух велел сворачиваться и отваливать от заставы, чтобы не обнаружили с первыми лучами солнца. Так что, едва дело к предрассветным сумеркам, можно выдвигаться без особых опасений. Даже дневному наблюдателю пока ничего не видно. Ведь не в паре сотен метров от рустинцев его наблюдательный пункт. А вот приметить место, где свежая лёжка, совсем не мешает, чтобы его потом легче было найти. Но эту проблему решили просто. Пока отделение Сергея отдыхало, Грибский организовал представление с чучелом. Даже стон раненого и стрельбу устроили, когда стрела вонзилась в соломенный тюфяк. Словом, сработали отлично и место приметили. Не точно, скорее направление и примерное расстояние, но это уже немало. Провожать разведчиков вышли все. Даже Павол приковылял, хотя сержант и велел ему отдыхать, поправляться и набираться сил. Признаться, не обошлось и без подтруниваний. Но это так, мелочи. Вот когда они в первый раз увидели Сергея, разряженного как чучело, вот тогда смеху было с избытком. Ржали, что твои лошади. Ну а как удержаться, когда их товарищ обрядился в какое-то пугало огородное и даже еще веселее? Мастерить маскировочный костюм для Сергея было не в новинку. Это когда у него появились кое-какие деньги, он смог позволить себе купить фабричный. А до того сам все делал. Очень способствует, когда организовывались облавные охоты, или он шел промышлять птицу там или зверя какого, отличающегося постоянной привычкой, как, к примеру, водопой в одном и том же месте. Словом, когда тебя ставят на номер или на заседках, последний уж в одиночку. Вот и смастерил он себе костюм, прям как в песне, а я его слепила из того, что было. На него пошли и обрывки рыболовных сетей, и лоскутки ткани, и распущенная пенька от веревок. Короче, все, что под руку попалось. Кое-что нашлось на заставе, что-то взял с проходящих пароходов. Боцманы, конечно, озадачивались странной просьбой, но без особого сожаления отдавали странному шеврону всякий хлам. А у хорошего боцмана этого добра всегда завались. Смеху значительно поубавилось, когда Сергей умудрился средь бела дня вплотную подобраться к периметру заставы. А ведь часовые были предупреждены, лишь не знали, с какой стороны будет подползать диверсант. Правда, тогда Варакин использовал не только костюм, а еще и нацепил при помощи Ануша травы, чтобы как можно лучше слиться с местностью. Но факт остается фактом. В самом же костюме без дополнительной маскировки он умудрялся оставаться незамеченным на расстоянии в сотню метров, даже с учетом того, что высматривали его со стен и вышки. Когда в такие же костюмы обрядились подчиненные Сергея, веселье вспыхнуло с новой силой. Хорошо, хоть Грибский оказался мужиком с трезвым взглядом на жизнь. Он безоговорочно позволил отделению практиковаться в умении пользоваться новинкой. Тут ведь как? Мало просто заиметь вполне практичную вещь. Нужно еще уметь ею пользоваться. Если кто думает, что достаточно надеть маскировочный костюм и дело в шляпе, то он сильно ошибается. Во-первых, нужно тупо привыкнуть к его ношению, а ведь на дворе вовсе даже не прохладная осень, а самое натуральное жаркое лето. Во-вторых, необходимо отработать навыки по передвижению, выработать в себе привычку и, главное, терпение к медленному переползанию, чтобы не выдать себя резким движением. Длительное время оставаться неподвижным, терпя издевательство насекомых. Кстати, это было чуть ли не самым трудным. Будь они в лесу, Сергей без труда нашел бы травы, при помощи которых можно было бы сделать репеллент. Но в степи таковых он не знал, как и остальные. В-третьих, необходима была практика по оценке местности, выбору наиболее приемлемого маршрута движения и предпочтительных позиций для засады. В-четвертых, необходимо умение правильно маскироваться, учитывая особенности растительности. Да много еще чего. Потрудиться им пришлось изрядно, и ведь никто их не освобождал ни от работ, ни от несения службы. Ануш вроде и пыхтел, но терпел, что тут скажешь, крестьянин. А вот Хват все свое крестьянское уже давно растерял. Да и не успел он стать крестьянином, еще мальцом начав постигать совсем иную науку. Однако он все же предпочел остаться с Сергеем, хотя Грибский и мог определить его к другим. Потери вынудили к перетасовке колоды, так что тут проблем не было бы. Но притираться к новым людям, когда с этими вроде как уже все наладилось. И потом, Сергей, на взгляд вора, был предпочтительнее иного начальника. Вон в других отделениях, если не убитый, так раненый, а на них с Анушем не царапинки. Везение? Может и так, только что-то уж больно много его получается. Опять же, в условиях скудости развлечений, постоянного недосыпа, нервного и физического напряжения с Варакиным не соскучишься. То на стрельбище постреляешь, причем за счет капрала, имевшего изрядно припасов, то собачки, то вот эти костюмы. Теперь же и вовсе веселуха. Закачаешься. Отправляются на охоту. Причем кто тут охотник, а кто дичь, так сходу и не разберешь. Вроде как они охотники, но все очень даже легко может обернуться по-иному. Но как бы то ни было, с этими двумя охвату было куда лучше, чем с другими. А риск? Угоди стрела в лицо или бок, вполне можно было бы и на два аршина под землю сыграть. Само нахождение здесь уже риск, и где ты встретишь костлявую, только Господу известно. Провожаемые с мешками и подначками трое разведчиков в лохматом одеянии в сопровождении собаки оказались за стеной. По здравом рассуждении Сергей предпочел взять с собой одного Бурана. И уследить за ним проще, и оставшийся на заставе Гром будет гарнизону в подспорье. Мало ли, насколько они задержатся. Вдруг не удастся быстро напасть на след Арачей, или в окрестностях заставы объявится другая банда. Мысли о возможной гибели он гнал поганой метлой и даже не смотрел в ту сторону. Они вышли не умирать, а побеждать. Только так и никак иначе. По-другому и начинать не стоит. Рассвет постепенно вступает в свои права. Нужно торопиться, чтобы отдалиться от заставы, пока видимость нулевая. Не нужно, чтобы их заметил дневной наблюдатель. Может, его еще и нет. Да и заметить их издалека мудрено, но рисковать не стоит. Одним броском до предполагаемой лёжки ночного охотника. Бежать сейчас легко, вокруг не то что прохладно, а даже зябко. Ночь в степи – это совсем не одно и то же, что в родных краях Сергея. Там тоже по ночам, и уж тем более перед рассветом, прохладно. Но в степи по-настоящему холодно. Не держится здесь тепло. Вот если тучки набегут, тогда другое дело. А как ночь ясная, так прямо беда. А перед рассветом в особенности. Так что их костюмы, которые днем еще доставят неудобства, сейчас наоборот очень даже в тему. Варакин, конечно же, постарался сделать так, чтобы они вентилировались, поэтому прорех хватало. Но все одно даже в суконных мундирах куда уютнее, чем в этих балахонах. Ну да, назвался груздем. Разбежались по пятачку в поисках следов. Сергей держит на поводке Бурана. Если он чуял арачи из-за ограды, то и здесь не должен сплоховать. Сергей и сам не мальчик, и не раз днем обнаруживал следы ночной засады. Но сейчас не так хорошо видно. Предположения Варакина сбылись на 100%. Уже через минуту Буран вдруг остановился и утробно зарычал. Сергей тут же вскинул дятлич с навинченным на ствол глушителем и начал осматриваться в поисках возможного противника. Мало ли, вдруг лайка рычит вовсе не на след, а на живого супостата. Эдак раз проигнорируешь, а потом и пожалеть не успеешь. Распознать по рычанию, что именно нашел пес, по характеру лая, пока возможности нет, слишком мал опыт. Вот и приходится реагировать из расчета на худшее. Парни заметили движение командира и тоже поспешили изготовиться к бою, поводя в стороны толстыми насадками на карабины. На дело они вышли вооруженные, можно сказать, стандартно. По паре револьверов, дятлич с глушителем, ножи, две гранаты, патроны, ну и небольшой сухой паёк. У Сергея мелькнула была мысль взять с собой и Мосинку, все же оптика, и случись работать на дальней дистанции, лучше не придумаешь. Но по здравом рассуждении отказался от этой затеи. Весу и без того изрядно, а им по степи на своих двоих. Вот когда на лошадях дело другое, тогда можно смело. Ага, вроде никаких неожиданностей и никого вокруг нет. Вот и ладушки. Им сейчас встречи совсем ни к чему. Взгляд на парней. В сумерках видны только темные силуэты. Будь на них мундиры, может еще чего заметил бы. А в этих лохматках ничего не разобрать. Но поза напряженная. Плохо. Нет, расслабляться, конечно, не следует, но и слишком уж перевозбуждаться тоже нехорошо. Буран, след. Подав знак товарищам, Сергей рванул за натянувшим поводок псом. Двигались довольно быстро, даже бегом, отчего время от времени приходилось сдерживать устремившегося по следу кобеля. Никаких сомнений, арачи отходили с позиции осторожно, заметая следы. Вон Сергей сколько ни вглядывается, а ничего рассмотреть не получается. Нет, если бы не бегом, а вдумчиво, то наверняка что-нибудь заметил бы. Значит, арачи отходили куда медленнее, чем движутся их преследователи. Вот так догонишь и получишь полной мерой. Пинки в степи всю свою жизнь проводят, и характер ее им известен куда лучше. Распознают посторонний звук и тут же смекнут насчет погони. Это Сергей бежит практически беззвучно, а парни топочут как слоники. Вот так, с одной стороны торопясь, а с другой сдерживая преследовательский азарт, они и встретили рассвет, уже примерно в версте от заставы и находясь в какой-то ложбинке с бегущим по ее дну ручьем. Кроме окончательной смены ночи на утро, произошло еще одно событие. Стали четко видны следы, оставленные ногами, обутыми в мокасины. Выходит, уже в версте от заставы пинки ничего не опасались и даже не старались хоть как-то скрывать свое пребывание. Разве только не отсвечивали лишний раз на поверхности. Отчего так? А просто все. Здесь уже были видны следы не одного человека, а нескольких. К тому же вместе со свежими заметные старые. Изрядно натоптано, еще не тропа, но не так далеко от этого. Дальше можно было даже на лошади по этому следу, как по путеводной нити, двигаться хоть в галоп. Обнаглели арачи, дальше некуда. Вот только Сергей не собирался гнать, очертя голову. «Парни, привал. Может, дальше пробежимся, пока не так жарко?» – тут же предложил Хват. «Ну да, ему сейчас труднее всего. Варакин охотник, и к подобным нагрузкам ему не привыкать. Бортова, хотя и непривычен к бегу, все же вел здоровый образ жизни. А вот вор успел испробовать порока полной мерой. Потому и думает над тем, каковы будут нагрузки, да по солнцепёку. Не переживай, Хват, всё не так плохо, как кажется. Конечно, дальше будет жарче, но и бегать нам не придётся. Я так думаю. Вдруг, вспомнив героя Фрунзика Мкртчана из бессмертной комедии «Мимино», вставил Сергей. «Ниоткуда такие мысли? Думаешь, неспешным шагом нагоним орачей?» – не унимался Хват. «Ануш, аккуратно, поднимись на урез и осмотрись». Игнорировать товарища Варакин и не думал, но сначала безопасность, а потом уж и лясы точить. «Сам посуди, Хват, зачем нам их догонять? Затеять встречный бой и начать выяснять, кто быстрее и лучше стреляет? Ты не забывай, их будет больше, чем нас. Так что пощелкают, как курят». «Это как сказать. Вряд ли у них кто-то умеет стрелять так же, как и мы». Как видно, слова Сергея задели товарища за живое. В принципе, было из-за чего. Хват выделялся среди всего гарнизона в скорости выхватывания револьвера, а также в стрельбе из него, что прицельно, что навскидку. Варакину до него было далеко. Нет, если прицельно, то он вполне мог с ним соперничать, как и Ануш. А вот в скоростной стрельбе. Про то, чтобы хоть как-то соревноваться с вором во владении револьвером с обеих рук, и говорить не приходилось. Те, кто имел по паре револьверов, тоже носили их на бедрах, так сказать, дань моде. Но правда состояла в том, что стрелять с двух рук хоть сколь-нибудь приемлемо ни у кого не получалось. Сергей был сильно удивлен данным обстоятельством, а то как же. Штампы вестернов никак не хотели выветриваться из головы. Сам он предпочел не поддаваться дешевым понтам и поступил практично. Раз уж сильна правая рука, так под нее и стоит затачиваться. Второй револьвер он тоже носил, но кобура располагалась на поясе спереди и наискось, чтобы было удобно выхватывать оружие. Вот когда и если научится бить с левой руки, тогда и перевесит. Также он заставил поступить и Ануша, на что тот поначалу пофыркал, как рассерженный котенок. Но кто станет обращать внимание на такие мелочи? Второй револьвер рассматривался Варакиным только как возможность иметь в условиях схватки дополнительные 6 зарядов. «Угу, но мне не улыбается такая встреча», – возразил Хвату Сергей. «Плохо они стреляют или нет, но нарываться не следует. Мне жить пока не надоело, и вы нужны непопорченными. Я предпочитаю сам устроить на них засаду». «Тихо все», – доложил скатившийся вниз Ануш. «Сверху овраг немного дальше за поворотом виден. Тропа тянется вдоль ручья». «Ясно. Скорее всего, лошадей они оставляют где-то недалеко». «А может, и лагерь устроили рядышком», – вставил Хват. «Может, уж больно обнаглели», – легко согласился Сергей. «Но лучше бы наглости у них было чуть поменьше, а стоянку они организовали подальше». «Это потом сам Лукавый не разберет, в какую даль нам переться». Тут же возмутился Хват. «Не так далеко, как ты думаешь», – возразил Сергей. «Посуди сам. Если не стоянка, то место, где они оставляют лошадей, должно располагаться не дальше, чем в версте от нас. Там они спокойно садятся и уходят верхами». «И всегда на одном и том же месте?» «Напрасно сомневаешься, Ануш. Видишь, как обнаглели? Уже тропу набили». «Точно вам говорю, обленились орачи, ни в гнедок нас не ставят». «Ну, это не зря», – плотоядно ощерился Хват. «Согласен. Так что продвигаемся вперед медленно и аккуратно. Если есть наблюдатель, то мы его должны обнаружить раньше, чем он нас. Спинками в степи нам не тягаться, если обнаружат и всполошатся, пойдет веселье, только держись». Следующая верста далась им куда труднее, чем первая. Двигались очень медленно, постоянно прикрывая друг друга. Едва обозначался поворот, Сергей лез наверх и весьма осторожно переползал, продвигаясь настолько медленно, словно пинки были совсем близко. Приблизившись к краю, он внимательно осматривал овраг и прилегающую территорию. Хорошим подспорьем в этом деле был старый бинокль, служивший ему верой и правдой уже не первый год. Только убедившись в том, что опасности нет, он подавал сигнал на дальнейшее движение. В таком же порядке они прошли еще одну версту, когда Буран вдруг замер и издал утробное рычание. Учитывая то обстоятельство, что они уже давно шли по свежему следу пинков, это означало только одно – арачи где-то поблизости. Причем они могли быть не далее, как в 150 шагах. Ну, может, чуть подальше, поскольку ветерок тянул как раз с той стороны, куда щерился пес. «Спокойно, малыш, спокойно. Молодец. Теперь тихо», – поглаживая Бурана и прикидывая свои дальнейшие действия, прошептал Сергей. Можно было только поражаться наглости арачей. Если взять по прямой, то они устроили свою стоянку едва ли в 2 верстах от заставы. Вот же паршивцы. А с другой стороны, чему удивляться, если рустинцы и носа не высовывали за частокол? Ну не называть же вылазками их выходы на несколько сотен шагов вокруг укреплений. Медленно, буквально по миллиметру, Сергей поднялся над краем оврага, старательно сливаясь с пейзажем, чему способствовало усиление маскировки за счет травы. Если внимательно не всматриваться именно в этот участок, то так вдруг и не заметишь появление некоего бугорка. Так, и что мы имеем? Недурно устроились, совсем недурно. В этом месте овраг раздавался немного в стороны, и вокруг образовавшейся природной запруды, до которой от Сергея было едва 100 метров, разрослись мелкие деревца, а скорее все же кусты. Они заняли всю низину, доходя почти до середины обоих склонов. Степь уже успела выгореть, и по большей части в ней преобладали желтые и бурые тона, перемежаемые бледной зеленью. А вот здесь трава была по-прежнему сочной и зеленой. Она лежала сплошным зеленым ковром и среди кустов, и там, где их не было. Но уже к середине склона картина резко менялась, и зелень уступала место обычным степным оттенкам. Обнаружить лагерь было несложно, он сам лез в глаза. Арачи устроились прямо на берегу запруды среди кустарника. Пока видно только двоих, пристроившихся в тени под кустами, на краю пятачка с кострищем посередине. Но, судя по количеству лошадей, их должно быть 6. Это при условии, что они не прибыли сюда с заводными. Однако остальных не видно. Скорее всего, также устроились в тени под кустами, просто подальше от полянки. Нашелся и наблюдатель. Его одежда вполне пристойно сливается с местностью, но Варакин засек его по черным волосам, которые как раз отлично выделялись на общем фоне. Позиция удобная. И он может как обозревать подходы к лагерю, так и вести наблюдение за окружающей местностью. Прикинув маршрут, по которому они двигались, Сергей бросил взгляд в сторону заставы. Ну так и есть. С позиции арачи хорошо виден участок берега возле укрепления. Кстати, он сейчас как раз туда и пялится. Получается, пинкам нет необходимости выставлять дополнительный пост. Небольшая пристань и ворота прекрасно просматриваются. Дневной наблюдатель может легко совместить охрану лагеря и наблюдение за заставой. Наверное, он же остается здесь и в ночное время. Или для этого задействует двоих? Скорее всего, все же двоих. Пинки, конечно, отличаются выносливостью, но всему есть предел, в том числе и человеческим силам.